Глава четвертая. Маленькая нет. Утром он попросил меня принести ему телефон с зарядки. Я как раз вытирала пол на кухне и уже была на коленях. Тряпка в руке, вода капает с локтя. Я подняла голову и сказала. «Сам возьми», — сказала я, не отрываясь от пола. «Ты не видишь, я занята. Я почти закончила». Он замер, буквально на долю секунды. А потом медленно сказал. «Что ты сказала?» Я вдруг поняла, что это было «нет». Не грубое, не резкое. Просто нормальное человеческое «сейчас не могу». Но в его системе координат это звучало как вызов, как дерзость, как предательство. Он не стал кричать, просто встал. Медленно, молча прошел мимо. Гулко закрыл дверь в спальню. Весь день он не разговаривал со мной. Не смотрел, не прикасался. Вечером просто сказал. «Знаешь, я начал думать, что ты уже не та, что ты начинаешь забывать, кто ты без меня». Я молчала. Я хотела сказать, что устала, что я просто человек, что я не его служанка. Но язык стал тяжелым, словно каждое слово — пуля. Я снова почувствовала вину. За то, что посмела, за то, что выбрала себя. Даже на 2 минуты. Потом он купил мне новую пижаму, мягкую, с цветочками. Сказал, «Я все-таки люблю тебя, даже когда ты капризничаешь. Я прощаю тебя». И я снова кивнула, а ночью мне приснилось, как я кричу. Прямо в лицо, во все горло, без слов, только крик, и он улыбается. А потом мне приснился сон, который снится мне периодически. Мой кошмар, который не дает мне покоя по ночам. Я стою на перроне. Он рядом. Держит мою руку, и от его прикосновения мне тепло. Это не тот Влад, с которым я живу, а тот, в которого я влюблена, с которым у меня есть какая-то сакральная связь. Но этот Влад только в моих снах. Сколько раз я просыпалась и разочарованно смотрела на мужа. Они как близнецы, но совершенно разные. И вот мы стоим, перед нами поезд, черный, будто вынырнувший из чужого сна. Пар клубится, будто из легких мертвого зверя. Влад сжимает мою ладонь чуть сильнее, а потом отпускает. Я теряю равновесие, как будто вместе с этим жестом меня оторвали от земли. Он делает шаг в вагон, и я жду. Вот-вот подаст мне руку, скажет «Пошли, Лера», но вместо этого я слышу. «Лера, ты не едешь со мной. Тебе на другой поезд». «Что?» Слова не слушаются, горло сжимается. «Мы же вместе едем». Он смотрит на меня с каким-то странным сочувствием, почти ласково, но как будто совершенно чужой мне человек. «Нет, мы никогда не ехали вместе. Просто ты долго не замечала». А я стою как статуя, холодная. Он поворачивается и исчезает внутри. Я кричу ему что-то вслед, но голос не выходит. Только воздух, только боль. Поезд начинает двигаться. Скрежет металла рвет тишину. И я понимаю, он больше не вернется. Я осталась. И самое страшное, где-то внутри я знала это всегда. Просто цеплялась. Просто не хотела уходить с пустого перрона, потому что надеялась, что он вернется. Одумается, протянет руку. Мне было лет 8, когда мама сказала, что приедет в выходные. Я ждала ее с самого утра. Села на лавку во дворе с рюкзачком. Туда я положила тетрадку, книжку и старую обложку от комикса. Дождь начинался легкий, почти невидимый, а потом стал холодным, липким и тяжелым. Я промокла до нитки, но не двигалась. Я все ждала. Потому что если она сказала, значит, приедет. Она ведь мама. А мама не может не приехать. Час, два, три. Люди проходили мимо, смотрели на меня странно. Я не замечала. Я всматривалась в повороты дороги, в каждую машину. И вдруг... страх. А если с ней что-то случилось? А если она попала в аварию, спеша ко мне? Телефонов сотовых тогда не было. Связи никакой. Мы не знали, что происходит с теми, кто не приходит. Мы просто ждали и молились. И я молилась. В голове, шепотом, с дрожью в сердце. Пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо. Я не переживу, если с ней что-то случится, тем более из-за меня. Пусть она просто содержалась. Когда я вернулась домой заледеневшими руками, бабушка сказала: «Придурочная, заболеешь теперь. У меня денег нет на твое лечение». И захлопнула дверь. А мама позвонила на стационарный телефон только через 2 дня. У них в деревне не было телефонов ни у кого, и чтобы позвонить, нужно было ехать в соседний город. Это было довольно далеко, но она поехала, чтобы позвонить мне. Она сказала, что не смогла вырваться, извинилась, плакала. А я ничего не сказала, я просто рыдала, потому что внутри уже знала, иногда те, кого ты ждешь больше всего, просто не приходят. Не потому что не любят, а потому что не могут. И когда я услышала ее голос в трубке, я не сдержалась. Я, захлебываясь слезами, прижимая телефон к уху, как спасательный круг, все это время я жила в страхе. А вдруг с ней что-то случилось? Вдруг авария? Вдруг она умерла, и я больше никогда не услышу ее? Я винила себя. Если бы не я, она бы не поехала. Если бы не я. После этого я, всхлипывая, прошептала: «Мама, забери меня, пожалуйста. Мне плохо. Бабушка бьет меня. Коля тоже. Я не хочу тут больше жить». На том конце пауза, тяжелая, как бетонная плита. А потом мамин голос, дрожащий, сдержанный: «Ты же знаешь, Лерочка, папа будет против. Мы уже пробовали. Каждый раз скандалы. Он сходит с ума, кричит, переживает, нервничает. Я не могу». А потом она заплакала и попросила прощения, извинялась за то, что не может меня забрать, за то, что бессильна, что не справляется. А я слушала и умирала внутри, словно я проклятие, словно я причина ее страданий. Этот ангел, моя мама, плакала из-за меня. А значит, я зло. Я причина всех бед. Я лишняя. Я обуза. Я ошибка. После этого разговора я больше не просила. Никогда. Я решила, не буду делать ей больно. Никогда. Лучше я буду молчать, буду хорошей, терпеливой, невидимой, лишь бы она не страдала. С тех пор я начала сдерживать слезы, прятать боль, учиться не плакать. Даже когда все внутри выло, даже когда хотелось разорваться на куски от одиночества и страха. Потому что если я покажу, как мне больно, мама снова заплачет. А я не переживу, если ангел снова заплачет из-за меня.